Гумилев был совершенным поэтом. Сколько в нем совмещалось разнообразных элементов и противоречивых черт. Знал ли кто-нибудь Гумилева по-настоящему до конца? Мне кажется, нет. Никто. Гумилеву очень нравилось, что я старалась никому не подражать. Никому, даже Ахматовой, особенно Ахматовой. И в живом слове, и в студии слушательницы в своих стихотворных упражнениях все поголовно подражали Ахматовой, властительнице их дум и душ. Но, как часто бывает, слишком страстное увлечение принесло поклонницам Ахматовой не только добро, но и зло. Они вдруг поняли, что они тоже могут говорить о своем, о женском, и они заговорили. На лекциях Гумилева мне пришлось быть свидетельницей безудержного потока подражания Ахматовой. Чаще всего эти подражания принимали даже несколько комический оттенок и являлись попросту перепевами и переложениями стихов чёток. В них непременно встречалась несчастная любовь, муж, сын или дочка, ведь в «Сероглазом короле» говорилось о дочке. Так 17-летняя Лидочка Р., краснея и сбиваясь, читала высоким, срывающимся голосом перед Гумилевым, царственно восседавшим на кафедре. «Сердце бьется медленно, устало, на порог я села, на крыльцо, я ему сегодня отослала обручальное кольцо». Лицо Гумилева выражает удивление, он пристально вглядывается в нее. «Никак не предполагал, что вы уже замужем. Позвольте узнать, давно?» Лидочка Р. еще сильнее краснеет. «Нет, я не замужем, нет». Гумилев недоумевающе разводит руками. «Как же так, помилуйте? Кому же вы отослали кольцо? Жениху, любовнику?» Лидочка закусывает нижнюю губу в явном, но напрасном усилии не расплакаться и молчит. «А, понимаю, — продолжает Гумилев, — вы просто взяли мужа, как и крыльцо, из ахматовского реквизита. Ах вы, бедная подахматовка!» Подахматовками Гумилев называл всех неудачных подражательниц Ахматовой. «Это особый сорт грибов-поганок, растущих под четками», — объяснял он, — «подахматовки, вроде мухоморов». Но, несмотря на издевательство Гумилева, подахматовки не переводились. Уже не Лидочка Р., а другая слушательница самоуверенно продекламировала однажды: «Я туфлю с левой ноги на правую ногу надела». «Ну и как?» — прервал ее Гумилев. «Так и доковыляли домой или переобулись в ближайшей подворотне?» Но, конечно, многие подражания были лишены комизма и не служили причиной веселья Гумилева и его учеников. Так строки «Одною болью стало больше в мире, и в небе новая зажглась звезда» даже удостоились снисходительной похвалы метра. «Если бы не было одной надежды, меньше стало, одною песней больше будет», — прибавил он. Мы с Гумилевым часто ходили гулять не только летом, но и осенью, и даже зимой. В летнем саду мы бывали редко. Летний сад был гораздо дальше, хотя в то время мы расстоянием не стеснялись. Сейчас кажется совершенно невероятным, что мы, проделывавшие не меньше 15 верст в день, еще находили силы для прогулок, силы и охоту. Таврический сад. Снег скрипит под ногами. Как тихо, как безлюдно. Мы одни. Кроме нас нет никого. Ни у кого нет ни времени, ни желания гулять. Только мы и вороны на снежных деревьях.